Глава первая. Наши дни. Кори Свенсон в третий раз зашла в женский туалет, чтобы проверить, как она выглядит. В ней многое изменилось с тех пор, как в начале второго курса она перевелась в колледж уголовного права имени Джона Джея. Джон Джей был консервативным колледжем. Какое-то время Кори противилась искушению, но в конечном счете поняла, что ей необходимо расти и играть в игру жизни, а не изображать из себя вечного бунтовщика. Фиолетовые волосы исчезли, а вместе с ними — пирсинг, черная кожаная куртка, черные тени на глазах и другие символы принадлежности к племени готов. Кори ничего не могла поделать с татуировкой в виде ленты Мёбиуса на затылке, разве что носить длинные волосы и высокие воротники. Но она понимала, что со временем татуировку придется вывести. Если уж играть в эту игру, то играть хорошо. К сожалению, личные изменения Кори произошли слишком поздно, с точки зрения ее научного руководителя, бывшего нью-йоркского полицейского, а ныне профессора. У него было такое чувство, что он сразу воспринял ее как преступницу, и ничто из того, что она сделала за прошедший год, не стерло этого первого впечатления. Профессор явно питал к ней неприязнь. Он уже отклонил ее первое предложение по теме работы на премию Розвелла, включавшее поездку в Чили для проведения анализа костных останков, обнаруженных в массовом захоронении сочувствовавших коммунистам крестьян, жертв режима Пиночета в 1970-е годы. Слишком далеко, слишком дорого для исследовательского проекта. К тому же это старая история. Когда Кори возразила, что в том-то и резон, это старое захоронение, требующее особого подхода от криминалиста. Он ответил, что не ввязывается в политические разборки в других странах, тем более связанные с коммунистами. Теперь ей пришла в голову новая идея касательно ее работы, получше прежней, и Кори готова была почти на все, чтобы ее реализовать. Разглядывая себя в зеркале, девушка поправила несколько прядей волос, подкрасила губы помадой скромного цвета, разгладила на себе шерстяной жакет с юбкой и на скорую руку припудрила нос. Она едва себя узнавала. Господи боже! Да она вполне сойдет за молодую республиканку. Ну и хорошо. Кори вышла из туалета и быстро пошла по коридору. Ее консервативные лодочки профессионально отбивали дрожь по жесткому линолеуму. Дверь в кабинет ее научного руководителя была, как обычно, закрыта, и Кори уверенно и настойчиво постучала. Из-за двери раздался голос. «Войдите!» Девушка вошла. В кабинете, как всегда, царил безупречный порядок. Книги и журналы стояли на полках корешок к корешку. Удобная мужская кожаная мебель создавала особую атмосферу уюта. Профессор Грег Карбон сидел за большим столом, чья громадная столешница полированного красного дерева напоминала пустыню. Ни книг, ни бумаг, ни семейной фотографии, ни безделушек. «Доброе утро, Кори!» — сказал Карбон, поднимаясь и застегивая пуговицы синего габардинового пиджака. «Прошу, садитесь!» «Спасибо, профессор!» Кори знала, он любит, когда его так называют. Горе студенту, который назвал бы его мистером или, еще того хуже, Грегом. Она села. Профессор тоже опустился в кресло. Карбон был очень привлекательным мужчиной. Волосы с проседью, великолепные зубы, подтянутая фигура. Обладал хорошим вкусом в одежде, четкой речью и мягким голосом. Был умным и успешным. За что бы он ни брался, все у него получалось. А в результате он был законченным козлом. «Так-так, Кори», — начал Карбон. «Вы сегодня прекрасно выглядите». «Благодарю, доктор Карбон». «С нетерпением жду ваших новых предложений». «Спасибо». Кори открыла портфель. Никаких рюкзаков в Джонни Джея. Вытащила оттуда картонную папку и положила ее себе на колени. «Вы наверняка слышали об археологических раскопках в муниципальном парке, рядом со старой тюрьмой, известной как склепы». «Расскажите». «Департамент по озеленению раскопал небольшое кладбище, где были захоронены казненные преступники. Там хотят сделать новый вход в метро». «А, да, я читал об этом», — сказал Карбон. «Кладбище использовалось с 1858 по 1865 год. После 1865 года казненных преступников стали хоронить на Харт-Айленде, и доступ туда закрыт. Карбон задумчиво кивнул. Он слушал с видимым интересом, и это воодушевляло девушку. «Я думаю, что данный случай представляет уникальную возможность провести остеологический анализ скелетов, попытаться определить, насколько плохое питание в детстве, а вы знаете, что это оставляет остеологические маркеры, может соотноситься с преступным поведением». Карбон кивнул еще раз. «Я вот здесь кое-что выделила». Кори положила папку со своими предложениями на стол. «Гипотезы, методология, контрольная группа, наблюдение и анализ». Карбон подтянул папку к себе, раскрыл и принялся просматривать. «Существует несколько причин, по которым можно сказать, что эта возможность уникальна», — продолжала девушка. «Во-первых, у города имеются довольно детальные сведения об этих преступниках, имена, данные о судимостях и судебные дела. На тех, кто воспитывался в приюте на пяти углах, а их там с полдюжины, имеются и данные о детском периоде. Все они были казнены одним способом — через повешение. Так что причина смерти у всех одинакова. И кладбище использовалось только в течение 7 лет, а значит, все останки принадлежат приблизительно одному времени». Она помолчала. Карбон медленно листал страницы, по-видимому, читая текст. Невозможно было понять, что он думает. Его лицо было непроницаемым. «Я навела кое-какие справки, и вроде бы комитет по озеленению не возражает против того, чтобы студент из Джона Джея исследовал останки». Медленное переворачивание страниц прекратилось. «Вы уже связывались с ними?» «Да, так, прощупала». «Прощупали. Вы контактировали с посторонним городским агентством, не получив на это разрешения?» «Ого-го. Я ведь не могла принести вам нереальный проект. Хотела сначала выяснить, не закроет ли его другая организация, повлиять на которую не в наших силах. А что тут такого?» Долгое молчание, а затем: «Разве вы не читали инструкцию для студентов?» Кори охватило дурное предчувствие. Вообще-то она читала инструкцию, но только когда ее принимали в колледж, больше года назад. «В последнее время нет». «Там все сказано довольно ясно. Студенты не имеют права входить в сношения с другими властными городскими структурами, лишь через официальные каналы. Это потому, что мы, как вам известно, тоже являемся городским институтом, колледжем полного курса в структуре университета штата Нью-Йорк». Он сказал это мягким, почти добрым голосом. «Я... извините, я не помню этого». Кори проглотила слюну, чувствуя, как ее охватывает паника и злость. Просто-таки невероятная фигня. Но она заставила себя успокоиться. «Я просто 2 раза позвонила по телефону. Ничего официального». Кивок. «Не сомневаюсь, что вы не хотели преднамеренно нарушить университетские правила». Карбон снова начал одну за другой переворачивать страницы, не глядя на Кори. «Но в любом случае я вижу другие трудности с вашим предложением». «Какие?» Ее начало мутить. «Это мысль, будто плохое питание обусловливает преступные наклонности. Старая идея. И неубедительная». «Но мне казалось, что ее стоит проверить на практике». «В те времена почти все плохо питались. Но не каждый становился преступником. И от этой идеи попахивает, как бы выразиться, попахивает определенным мировоззрением, согласно которому преступление имеет привязку к несчастливому детству преступника». «Но плохое питание, крайне плохое питание, может вызвать неврологические изменения, практически повреждения. Это не мировоззрение, это наука». Карбон поднял ее бумаги. «Я заранее знаю результат. Вы обнаружите, что казненные преступники плохо питались в детстве. Но вопрос в другом. Почему из всех голодных детей только эти превратились в опасных преступников? Ваш план исследований не предполагает изучения такого вопроса. Мне очень жаль, но это не пройдет. Ни в коем случае». И, разжав пальцы, он уронил папку на стол.